Началось все с того, что у Карла и моей мамы был роман, бурный и непродолжительный. Потом она по уши влюбилась в заезжего артиста, а изгнанный из рая Карл уехал на первые в своей жизни гастроли. И таким образом сам стал заезжим артистом для великого множества других девушек. Еще какое-то время спустя родился я. Никаких воспоминаний о той поре у меня не сохранилось, но, надо думать, мы с мамой жили вместе долго и счастливо, целых 4 года, а потом она в очередной раз влюбилась, на этот раз в альпиниста-разрядника, отправила меня на все лето на дачу с детским садом, а сама уехала в горы с новым возлюбленным. Надеюсь, они прекрасно провели там время, потому что это были последние дни их жизни. Обоих накрыла лавина, обоих нашли спасатели чуть не год спустя, когда уже не только спасать, а и хоронить поздновато. Все это я, впрочем, знаю только с чужих слов, зато смутно помню, что меня, поскольку близких родственников не обнаружилось, отправили в детский дом, и мне там было не очень хорошо. Правда, никто меня особо не обижал, но там не было мамы, моих игрушек и детсадовских друзей. Это были какие-то чужие, противные дети, еще были противные и чужие взрослые. Кажется, я постоянно мерз, целыми днями от всех прятался и думал, пусть меня отсюда куда-нибудь заберут. А потом появился Карл. Нашу встречу я помню очень хорошо. Собственно, это мое первое, настоящее, связанное, яркое впечатление детства. В этот день нам на завтрак выдали по конфете батончик. Я совершенно ошалел от свалившегося на меня счастья, богатства и никак не мог решиться съесть свою конфету. Обстановка казалась мне неподобающей для столь грандиозного события, поэтому я спрятал батончик за пазуху и бродил по двору, придерживая свое сокровище рукой, чтобы не исчезло. А потом меня позвали в дом и куда-то повели. Сперва наверх, потом снова вниз. Я смутно тревожился за конфету, но виду не подавал. Наконец я попал в комнату, которая показалась мне огромной, и там я увидел Карла. В первый момент я решил, что это тоже ребенок, просто очень большого роста. По большому счету, я не так уж ошибся в детстве, когда еще не знаешь толком, как все устроено, проще видеть вещи такими, какие они есть. Карл не был похож на взрослых, которые меня окружали. А что размеры человеческого тела свидетельствуют о достижении определенного возраста, я, разумеется, еще не знал. То есть уже начал догадываться, но считал это суммой собственных наблюдений, а не жестким правилом. Словом, я подумал, что Карл очень крупный ребенок, вероятно, новенький, с которым нужно познакомиться, и обрадовался. У этого большого мальчика на лбу было написано «Со мной легко подружиться», а мне в те дни очень не хватало друга. На завтраке новенького еще не было, а то бы я непременно его заметил. Это означало, что ему не досталось конфеты. Надо же, как не повезло! Сочувствие придало мне решимости. Я достал из-за пазухи свой батончик, протянул его Карлу и сказал «На!» «Бери, не бойся, мы с тобой будем дружить». «Еще как будем», — согласился Карл, развернул конфету, откусил краешек, остальное отдал мне и твердо сказал. «Пополам, так по-честному». Я кивнул и поспешно сунул свою дольку за щеку. Понятия не имею, как он договаривался и оформлял документы. Известно же, что сироту легче убить, чем усыновить. Конечно, Карл уже в ту пору был чем-то вроде знаменитости, но органист не киноактер. От его улыбки не открываются запертые двери, и волшебные лиловые печати не появляются на казенных бумагах. Сам он говорил, дескать, ерунда, ничего особенного, знакомые помогли. Карл вообще не любитель. Вдаваться в подробности это вгоняет его в тоску, так что я не настаиваю. Так или иначе, но в детском доме я оставался недолго. То есть мне до сих пор кажется, что Карл забрал меня в тот же день. Вот я жую конфету, а вот мы уже в поезде, который перевернул все мои прежние представления о реальности. и Карл уговаривает меня хотя бы на минутку отлипнуть от окна и съесть мороженое, пока не растаял. Но сам он утверждает, что в поезд мы сели только через 2 недели. Да, впрочем, какая разница? Главное, что сели и поехали. Неудивительно, что я до сих пор так люблю поезда. Сутками готов трястись в душном вагоне, вместо того, чтобы спокойно долететь до места за пару часов. Самому смешно. От проспекта Гедиминаса сворачиваю вниз к реке. Один короткий квартал, потом налево, и вот она, башенка с флюгером, в самом центре короткой шеренги нарядных строений. Кухонное окно на первом этаже распахнуто настежь, и Ренатин яблочный пирог благоухает на всю улицу, так что нарциссы в палисадниках вянут, не в силах вынести такое соперничество. Сама Рената ждет меня в дверях, алый джемпер, широченная юбка до пят, красные домашние туфли без задников, цыганские серьги, белоснежные волосы, собранные на затылке в греческий узел. Когда Рената стала моей няней, ей же было за 40, но она казалась мне самой красивой женщиной в мире. Собственно, именно по этой причине она и стала моей няней. Я сам с ней познакомился на улице, увидел, побежал, вцепился в подол и стоял насмерть, твердо зная, что отпускать ее такую прекрасную нельзя. Пока Карл с присущей ему деликатностью пытался меня отцепить, они успели познакомиться и разговориться. Выяснилось, что Рената неделю назад бросила работу, мужа, деревянный дом, в Жвейносе. Словом, все, что у нее было, и приехала в Москву со смутным намерением начать какую-нибудь новую жизнь. Остановилась пока у двоюродной сестры, но это, понятно, не может продолжаться вечно. Карл встрепенулся, почуяв удачу, и тут же объявил, что ребенку срочно требуется няня. Совершенно верно, с проживанием, будет вам отдельный комнат, да вообще все, что угодно будет. Вы же видите, он все равно вас не отпустит. Ей пришлось согласиться. Действительно было проще, чем оторвать меня от юбки. С тех пор Рената почти не изменилась, да и я, по правде сказать, остался при своем мнении. Она неописуемо прекрасна. Даже удивительно, как небесная канцелярия допустила, чтобы столь совершенное существо вот так запросто бродило среди нас. «Феличка!» — басом говорит она. «Это совершенное существо. Ты когда в последний раз ел? Только не ври, что на этой неделе!» Вчера вечером в поезде какую-то бледную курицу, святая правда, жрал как миленький, потом еще по тарелке хлебом мазал. — Ладно, — вздыхает она, — поставим вопрос иначе. Когда ты ел в предпоследний раз? — А действительно, когда? — Нет ответа. — Одни скулы остались, и нос, с ним-то все в порядке, кажется, даже еще вырос. Влюбленно ворчит Рената, укладывая на тарелку омлет размером с кафедральную площадь. — С чего это ты на всю зиму в Москве засел? Даже на Рождество не приехал? Медом тебе там намазано, что ли? — Намазано, — мрачно киваю я. — Не медом, какой-то другой дрянью. Но намазано, факт. Смурной я в последнее время. А там это всем по барабану. В смысле, никому не мешает, вот я и... — Очень разумно, — кивает Рената. А еще разумнее было бы сразу повеситься, чего тянуть. Просто я не ищу легких путей, огрызаюсь. На самом деле я, конечно, ломаю комедию, меня уже отпустило. В этом доме меня всегда отпускает. Прожив здесь несколько дней, я чего доброго снова начну врать себе, будто в человеческой жизни есть какой-то высший смысл. И заранее содрогаюсь. Заметно, что не ищешь. Вздыхает Рената. В отличие от Карла, которому нравится решительно все, что я делаю, Рената, я знаю, немного обижает, что я не живу вместе с ними. Пока я учился и работал, все было в порядке. В смысле, объяснимо. Ребенка нет дома, потому что он занят делом. Черт, тут непонятно. Но с тех пор, как я осуществил мечту своего детства и стал умеренно богатым бездельником, ситуация изменилась. У меня больше нет дел, препятствующих воссоединению с семьей. Значит, — заключает Рената, — все дело в отсутствии желания. Это и, конечно, неприятно. Я бы с радостью ее разубедил. Да не умею. Сколько уж раз пытался. Впрочем, я всегда очень стараюсь, и сейчас еще раз попробую. Ты понимаешь, какое дело, — говорю, с набитым, между прочим, ртом, потому что никакой экзистенциальный ужас не в силах оторвать меня от Ренатиного омлета. Не понимаю, сперва прожуй, — сердито отвечает она, — это же ласково, улыбается, гладит меня по голове, дескать, молодец, продолжай в том же духе, лопай, пока дают. У Ренаты легкий характер, она не способна сердиться дольше нескольких секунд кряду. Я в детстве думал, что все взрослые так устроены. И когда пошел в школу, ужасно удивился, обнаружив, что другие люди не столь отходчивы. Никак не мог взять в толк, зачем растягивать ссору надолго. Ну, рассердился один человек на другого. Ну, бывает. Высказал недовольство и забыл, казалось бы, чего проще. Впрочем, я до сих пор так и не понял, зачем люди подолгу сердятся друг на друга. Жизнь и так непростительно коротка. Ничего толком успеть невозможно. Времени так мало, что, можно сказать, вовсе нет, даже если не тратить его на всякие глупости вроде ссор. — Так что ты хотел сказать? — спрашивает Рената, разжигая огонь под чайником. — Я хотел сказать, что ошибся, когда обеспечил себе возможность бездельничать. Осуществил золотую мечту человечества. Думал, все, буду теперь вовсю наслаждаться жизнью. А вместо этого тупо сижу на заднице и размышляю о щите всего сущего. Оказывается, если человека лишить необходимости 18 часов в сутки бороться за выживание, он тут же начинает думать, зараза такая, по большей части о смысле жизни. А такие размышления добром не заканчиваются. Не успеешь опомниться, а уж стоишь на краю мира, голенький, беззащитный и до отвращения невежественный, не понимая, что делать со всей этой сомнительной роскошью. Впрочем, может быть, это я один такой дурак, а все остальное человечество прекрасно справляется с сытостью и досугом, не знаю. Факт, что мне тошно, и чем дальше, тем хуже. Помнишь, какой был угрюмый прошлым летом? Ренат сочувственно кивает, и я, выдержав эффектную паузу, говорю. — Так вот, тогда я был веселый и жизнерадостный, если сравнивать с замороченным мрачным хмырем, которого ты сейчас чем-то кормишь. Не хотел у вас в таком виде появляться. Принц датский в доме хуже шкодливого кота. Все углы своим сметенным духом провоняет, проветриваю потом. Я бы и сейчас не приехал, если бы Карл не сказал, что дело есть. Дело — это святое, особенно чужое, особенно когда своих уж давно нет. — Очень хорошо тебя понимаю, — серьезно говорит Рената. — Сама так же маялась в твои годы. Впрочем, нет, вру, я постарше была, когда меня скрутило. Потому и уехала из дома. Так-то, на сторонний взгляд, жизнь у меня была хорошая. Что называется, как у людей. Все у меня было, только смысла в этом не было и не предвиделось. Совсем до ручки дошла. Вот и устроила себе житейскую катастрофу, чтобы не удавиться в чулане, а потом занялась вашими, с Карлом, делами. И все как-то само собой наладилось. И жизнь обрела смысл, спрашиваю недоверчиво. Да нет, конечно, смеется, с чего бы. Но мне больше не хочется удавиться в чулане, только это и важно. Пожалуй, растерянно соглашаюсь я. Хотя, на мой взгляд, просто не хотеть удавиться в чулане — это слишком мало. Несерьезный жизненный итог, тем более для такого совершенного существа, как Рената. Вот мне, к примеру, удавиться вовсе не хочется. А толку-то? Впрочем, возможно, у меня еще все впереди. Оптимистический, черт побери, прогноз. «Мне снова нравится сам процесс», — говорит Рената. Чем дольше живу, тем больше нравится. Хочешь — верь, хочешь — нет. Хорошей погоды совершенно достаточно для счастья. А в плохую можно, к примеру, испечь яблочный пирог. Для пущей убедительности Ренат вынимает пирог из духовки и принимается его резать. И никакого дополнительного смысла не требуется, заключает она, как в детстве. Вот этого я как раз не понимаю совершенно. Хотя помню, конечно, как здорово было в детстве. Процесс бытия казался столь увлекательным, что никакого дополнительного смысла действительно не требовалось, тут не поспоришь. Значит, ты у нас мудрая, а я нет, — говорю, принимая из ее рук блюдо с пирогом. — Ты мальчик, — вздыхает Рената. — Я тебя понимаю, у тебя, считай, никаких шансов. Я мудрых мальчиков вообще никогда не встречала, кроме Карла, конечно, но он не в счет. — Ну да, смеюсь, как-никак сын снежной королевы. Почему это? — Неужели он тебе не рассказывал? Бабушка Анна была судовым врачом, вечно по полгода в рейсе, а Карла оставляла с Фридой. Ты же помнишь Фриду? — Помню, конечно. — Но снежная королева тут при чем? Карл вечно спрашивал, почему мама уезжает, не живет дома, как все остальные нормальные мамы. А Фрида, всегда ценивший вымысел превыше скучной правды, рассказала ему, по большому секрету, что мама — снежная королева. Дескать, после того, как Кай сбежал, она решила, что чем чужих детишек воровать, лучше завести собственного ребенка. И тогда родился Карл. Маме здесь очень жарко, но она так любит сына, что иногда все-таки приезжает и терпит жару. Ну, а забрать его к себе, понятно, не может. Замерзнет он там, потому что родился не пингвином, не моржом, не белым медвежонком, а нормальным человеческим мальчиком. Кто ж знал, что так получится? Карл, понятно, поверил. А кто бы в 5 лет не поверил? Тем более ты ж помнишь, какая у нас бабушка Анна была, блондинка. Да уж, по сравнению с ней даже я брюнетка, смеется Ренат, и почти мулатка. Ну вот. Он 10 лет верил, пока мама не застряла на берегу на целый год. Очень за нее переживал. Особенно, когда лето настало. Как же она тут в такую жару? А потом в его душу постепенно начали закрадываться сомнения. Но, говорит, так и не решился спросить. Не хотел подвести Фриду. Вдруг она страшную тайну выдала? Поэтому вопрос, можно сказать, остался открытым. Я вот тоже думаю, мало ли, такая наследственность многое объяснила бы. — Что ты имеешь в виду? — нахмурилась Рената, на всякий случай приготовившись защищать Карла. — Ну, как что? — Отмороженный он у нас. — Положи полотенце на место. — В лучшем смысле этого слова. 100 лет со мной знакома, могла бы вспомнить, что это моих... — Ната! — Положи полотенце. — Устах, а и не трогай меня. Комплимент. Знаешь такое русское слово? Комплимент перевести. Он все-таки шлепнул меня пару раз полотенцем. А я голосом Санта-Клауса из Футурамы констатировал. Обижает сироту. Не такой уж ты мрачный хмырь, удовлетворенно заметил Ренат. Если лупить тебя почаще. И тут зазвонил телефон. Мое буржуйское семейство оставило за собой оба телефонных номера, завоеванных в ходе вытеснения коренного населения с территории дома, и теперь общается, не утруждая себя ни криками, ни тем более беготней с одного этажа на другой. — Конечно, приехал, — сказала в трубку Рената. — Куда он денется? — Ну, а как ты думаешь, что еще может так пахнуть? — Я-то дам. А донесет ли? Это еще вопрос. Положила трубку, подмигнула мне. — Вот так, только собралась, как следует тебя отлупить, а Карл тут как тут. Проснулся, кофе, говорит, сварил, требует тебя и пирог. — Отнесешь? — На третий. — Куда ж еще? Они прекрасно поделили квартиру. Ренате достался весь первый этаж. С кухней, прачечной, несметным числом кладовых и чуланов, маленьким палисадником — под кухонными окнами и видом на добрую дюжину вишневых деревьев и спальни. А Карл поселился наверху, у него там узкая солдатская кровать, комнатный орган, построенный его очередным гениальным приятелем по чертежам позитива XVIII века, и толстенный слой звуконепроницаемых покрытий, который сообщает апартаментам гения неповторимый шарм палаты для буйно помешанных. Второй этаж остается нейтральной территорией. В большой проходной комнате они изредка смотрят кино, играют в шеш-беш и принимают гостей, а в маленькой спальне с окном на всю стену живу я, когда приезжаю. В среднем выходит неделю в месяц, а то и больше. Вернее, так было до тех пор, пока я не заперся на полгода в Пашкином загородном доме, как последний малохольный идиот. И какого черта, думаю я, поднимаясь по лестнице с блюдом, источающим неземной аромат ренатиного пирога. Ни у кого на свете нет дома, где так хорошо, а я, дубина, не пользуюсь. Эту девочку зовут Филомена Моретти, и она знает о счастье гораздо больше, чем весь остальной род человеческий. — говорит Карл, принимая из моих рук блюдо с пирогом и указывая подбородком на телевизионный экран, где симпатичная брюнетка извлекает из гитары какие-то неимоверно сложные комбинации звуков, кажется, одно из капричо Паганини. Впрочем, нет, не кажется. Оно есть, номер 24. — Посмотри на ее лицо. Руки, ладно, есть и другие гитаристы с хорошей техникой, но лицо... Ты когда-нибудь видел у людей такое выражение? Карл, конечно, всегда готов сделать из мухи слона, ему только повод дай. Но справедливости ради следует признать, слоны удаются ему на славу, так что об исходных мухах и вспоминать не хочется. И лицо у гитаристки, правда, хорошее. Лично я душу бы продал за возможность ощутить переполняющую сдержанную, но упоительную, видно же, радость. Однако покупатели под двери что-то пока не толпятся. Хорошее, соглашаюсь. И ей хорошо. Как же ей хорошо. Ага, даже тебя проняло, радует Карл. Ну и хватит пока. Нажимает на пульт. Прекрасная Филомена замирает на экране, и в комнате воцаряется полная тишина. Можешь открыть окно, говорит Карл, и садись к столу. Я наливаю кофе. Его стол — это отдельная песня. На самом деле это пианино, то есть, если быть совсем точным, пианино-стол. В начале 19 века такие многофункциональные штуки были в моде. Карл увидел одно из них, работы Леопольда Зауэра в каком-то музее, и захотел такой же. Несколько лет за ним гонялся, наконец нашел, потратил целое состояние, потом еще одно состояние на реставрацию. Приволок вожделенные сокровища в дом и с тех пор пользуется им как столом, письменным и обеденным одновременно. Страшный бардак развел, между прочим, еще и газовую горелку в центре установил, чтобы кофе варить по утрам, не спускаясь в кухню. Такие горелки с баллончиками туристы обычно в походы берут. И Карл, кажется, дрожит ею больше, чем антикварным инструментом. Говорит, горелка кардинально изменила его представление о жизни в целом и комфорте в частности. Распахнув окно, я по пояс высовываюсь наружу и по-хозяйски озираю окрестности. Там истошно орут свихнувшиеся от весеннего солнца птицы и дети. Где-то вдалеке звонко лает пес, зато автомобили помалкивают. Улица короткая, тупиковая, нечего им здесь делать. «Отвратительно выглядишь!» — приветливо говорит Карл. «Ты что, бухал всю зиму?» «Ага! Страшно вспомнить. 3 бутылки рома за 6 месяцев выдал. Веришь, нет? С чаем от простуды, которой заканчивалась каждая вылазка в Москву. К счастью, я туда редко ездил, а то, пожалуй, действительно спился бы. Не травиться же аспирином. Тебе меня уже жалко?» «Нет повести печальней. А какие роскошные мишки под глазами? Откуда?» «Как откуда?» «Их на границе выдают. Всем, кто заснул под утро. А я, сам понимаешь, в первых рядах. Все мишки мои». «Да ты шустрый», — рассеянно улыбается Карл. «Может, отпустить тебя досыпать?» «Ага. После твоего кофе ты лучше рассказывай, Какое дело? Последний раз, когда ты говорил, что есть дело, речь шла об уборке моей комнаты. С тех пор, если не ошибаюсь, прошло лет 20. Нет, вру. 18. Я уж и извелся от любопытства. Хотя, конечно, есть версии, что это просто хитроумный способ вымыть меня из норы. И правильно, я уж сам не рад, что залез туда. Одно другому не мешает. Дело действительно есть. И выманить тебя из норы давно уж следовало. Чем ты там, кстати, занимался? Топил камин. Опять? Хмурится Карл. Ну ты даешь. И что, хорошо горело? Превосходно. Вздыхаю. Лучше просто не бывает. Топил камин. Сторонний наблюдатель решил бы, что это метафора, способ признаться, ни хрена я не делал, скучал, на стенку лез. Но Карл знает, о чем речь.